Глава 130. Первый шаг в построении большой сети. Основываясь на миссиях, которые Хан Сяо выдал игрокам, Кленовая Луна догадалась, что Хан Сяо и организация Гермина являются врагами. Большинство игроков просто хотели бы выполнить задание и покончить с этим, поэтому они даже не потрудились бы выяснить какую-либо справочную информацию о квесте. Тем не менее, Кленовая Луна любила изучать сюжетные линии, и ей было любопытно узнать историю Хан Сяо. Черный призрак. Это имя заставило ее вспомнить всевозможных убийц из истории мести. Она верила, что здесь есть что-то, что она могла бы изучить глубже. Она первый игрок, который начал взаимодействовать со мной, помимо получения квестов и продажи снаряжения. Глаза Хан Сяо загорелись. Хан Сяо размышлял о своих отношениях с игроками и пришел к выводу, что они не были врагами, за исключением игроков, которые выполняли задания, нацеленные на него. Он мог не только извлекать прибыль из игроков, но и тренировать игроков с потенциалом и позволить им стать его союзниками. Обмениваясь помощью и ресурсами, он мог заставить этих игроков охотно сражаться вместе с ним. Поскольку игроки могли воскреснуть, это было несколько неблагоприятно для Хан Сяо. Однако, с другой стороны, это также означало, что игроков можно использовать в качестве бойцов и пушечного мяса. Хотя у большинства игроков не было принципов, и поэтому использование игроков таким образом могло быть довольно хаотичным. Хан Сяо четко понимал психологию игроков и то, что их мотивировало. Пока он будет манипулировать ими должным образом, он сможет в определенной степени контролировать их действия. Если он хорошо использует эту стратегию, он мог бы получить огромное преимущество в борьбе с силами НИП. Преимущество может стать таким же большим, как его преимущество при взаимодействии с игроками. Как же это называется? Ввести двойную игру? Нет, это должно быть названо всесторонней фокусировкой. В голове Хан Сяо зародилась куча идей, когда он взглянул на нее. Затем он внезапно направился к машине. Кленовая Луна была поражена на мгновение, прежде чем последовала за ним. В прицепе машины находилась мастерская, заполненная различными запасными частями. Хан Сяо небрежно указал пальцем, попросив Кленовую Луну присесть, где ей удобно. Затем он зажег сигарету и закурил. Дым создает таинственную атмосферу, и Кленовая Луна, увидев эту сцену, сразу поняла, что сейчас должно произойти что-то захватывающее. Это заставило ее сердце биться быстрее. Она выжидательно смотрела на Хан Сяо. Хан Сяо стряхнул пепел со своей сигареты и начал рассказывать. Организация Гермина – это порочная организация, которая использует горе людей, потерявших свою страну, чтобы манипулировать ими и бороться за свои личные выгоды. Они пытаются развязать мировую войну и добавить еще шрамов в этот мир, который уже покрыт ранами. Хан Сяо украсил историю многими деталями злодеяний, которые ранее совершала организация, но он не стал искажать факты. Организация Гермина действительно совершила много кровавых действий. Хан Сяо смог узнать все это, основываясь на воспоминаниях из своей прошлой жизни и прочитав соответствующие файлы в темной сети. Он красочно рассказал обо всех этих инцидентах Кленовой Луне. Пока Кленовая Луна слушала Хан Сяо внимательно, ее эмоции переливались через край. Ее впечатление об организации Гермина резко упало, и она почувствовала, как в ней нарастает гнев. Кленовая Луна была человеком, который испытывает эмоции от сюжета игры, и она всегда принимала решения, основываясь на том, что хочет ее сердце. Она никогда не была мотивирована личными достижениями. На самом деле, было много игроков таких, как Кленовая Луна, так как большинство игроков были здесь, чтобы насладиться игрой. Игра имела богатую историю, в которую люди могли легко погрузиться. Однако большинство таких игроков играли в офлайн-игры, поэтому таких игроков редко можно было найти в онлайн-играх. Хан Сяо на самом деле находил таких игроков, как Кленовая Луна, восхитительными. Он кашлянул и задал вопрос, который явно вел к квесту. «Хотела бы ты стать врагом организации?» Это был вопрос с вариантом «да» или «нет». Кленовая Луна торжественно кивнула. «Ваша репутация с черным призраком увеличилась на 5 очков». Настроив очки репутации, Хан Сяо достал мобильный телефон и передал его Кленовой Луне. «Хорошо. Я вижу твою решимость. Когда ты станешь сильнее, свяжись со мной по этому телефону». «Миссия. Приглашение черного призрака. Запущено. Требование. Достигните 20 уровня. Затем свяжитесь с черным призраком». Кленовая Луна была тайно восхищена своим правильным выбором. Она была права. Был скрытый сценарий, который можно было запустить. Хан Сяо тайно усмехнулся, увидев восхищенное лицо Кленовой Луны. Он планировал закинуть широкую сеть, чтобы поймать всех игроков с хорошим потенциалом. Однако из-за ограниченного числа игроков, которых он мог тренировать, очень важно было тщательно выбрать каждого игрока. В будущем Кленовая Луна станет известным механиком и сможет стать для него хорошим помощником. Она будет определенно хорошим запасным колесом. Я имею в виду союзником. Что касается оставшихся кандидатов, Хан Цяо должен был подумать о них. Он был готов выбирать игроков, которые имели хорошие принципы и потенциал. До тех пор, пока Хан Цяо показывал игрокам, что они могут запустить скрытые миссии от него, остальные профессиональные игроки автоматически придут, чтобы найти его самостоятельно. И это позволило бы ему иметь больше возможностей при выборе кандидатов. Грубый план был сформирован в разуме Хан Цяо, и он полагал, что это было довольно действенно. Но в настоящее время игрокам все еще требовался период роста, прежде чем он сможет перейти к следующему шагу своего плана. После того, как он отослал взволнованную Кленовую Луну, он подождал до полудня, прежде чем создать новый квест для игроков. Миссия с призовым фондом «Охота на Гермину». Требование. Следуйте за Черным Призраком, чтобы атаковать отряд из организации Гермина. Базовый призовой фонд – 35 тысяч. Вступительный взнос – 500. Награда. Призовой фонд будет пропорционально распределен между 5 лучшими игроками или командами. У Хан Цяо была возможность выпускать различные виды квестов, включая миссию с призовым фондом. К сожалению, награда, которую он мог распределять за миссию с призовым фондом, все еще будет зависеть от верхнего предела одной миссии. Однако, поскольку игроки были в основном на 4 или 5 уровнях, 35 тысяч были для них астрономическим числом. Игроки, желающие присоединиться к миссии с призовым фондом, должны были заплатить вступительный взнос. Хан Цяо попробовал и понял, что не может манипулировать опытом, который игроки вносят в призовой фонд. Он чувствовал себя подавленным, словно потерял еще один способ заработать – обмануть нубов. Гильдия «Убей всех» была первой, кто узнала о миссии с призовым фондом. Они были в шоке от огромного размера награды за квест. «Это должна быть первая миссия с призовым фондом!» «Ого, 35 тысяч опыта! Только базовая награда! Это очень много!» «Квесты, которые я могу выполнить сейчас, дают мне всего лишь несколько сотен опыта!» «Если больше игроков примут этот квест, призовой фонд будет астрономическим!» Члены гильдии «Убей всех» не могли сдержать своего волнения. Глаза Слая с Юапа вспыхнули, и у него возникла другая мысль. «Нет, мы не можем позволить другим игрокам принять этот квест!» Члены гильдии были шокированы и спросили своего лидера. «Почему нет?» Слайс Юап вяло объяснил. «Только 5 игроков или команд могут получить приз за этот квест. В деревне Большого Рога есть несколько сотен тысяч игроков, включая нескольких профессиональных игроков. Вместо того, чтобы соревноваться со всеми и полагаться на удачу, почему бы не присвоить 35 тысяч опыта себе? Если мы будем единственными, кто примет квест, мы сможем легко управлять рейтингом и распределять награду без остальной части нашей гильдии. Кроме того, если мы выиграем квест как команда, каждый участник получит только незначительное количество опыта. Если же мы сможем раздать опыт нескольким игрокам, это будет намного полезнее». Он хотел, чтобы несколько основных членов выполняли задания и заработали огромное количество опыта. По сути, это было передачей опыта, который другие члены гильдии отдали бы нескольким избранным. Если бы все в гильдии получили опыт, то каждый человек в среднем заработал бы только около 500 опыта, что было незначительным. Однако, если весь опыт будет передан только нескольким участникам, их рост будет значительно ускорен. Члены гильдии с ужасом посмотрели друг на друга. Хотя они были против, но никто из них не хотел терять свою работу. Это был лишь небольшой опыт. Это не имеет большого значения. Поэтому все согласились. «Квест начинается только во второй половине дня. И Черный Призрак определенно отправится на место заранее. Если мы не позволим другим игрокам вступить с ним в контакт в течение этих 2 часов, миссия будет нашей!» Слайс Юа приказал членам своей гильдии взять пистолеты и охранять территорию вокруг Хан Цяо. И сказал: «Предупредите любого человека, который будет приближаться к нему. Если кто-то проигнорирует предупреждение, немедленно стреляйте!» Гильдия «Убей всех» насчитывала более 20 основных членов, которые базировались в деревне Большого Рога, и более 100 второстепенных членов. Это была самая большая фракция игроков на данный момент. Гильдии, работающие в студии, отличались от обычных игроков. Они присутствовали во многих играх, и только когда они были уверены, что конкретная игра была достаточно ценной, чтобы в нее можно было вложить большие средства, они затем перетягивали своих участников из других игр в эту конкретную игру. У гильдии «Убей всех» было несколько тысяч членов, но лишь около 100 играли в «Галактику». Остальные игроки гильдии присоединятся к игре, когда в продаже появится больше VR-капсул. Игроки в этой игре могут убивать друг друга. Однако, чем больше людей они убьют, тем больше очков греха они накопят. Количество опыта и снаряжения, которое игрок может выронить при смерти, было пропорционально его очкам греха. Хан Сяо понял, что вокруг него была группа игроков гильдии, которые прогоняют других игроков, не позволяя никому приблизиться к нему. Они были довольно агрессивны и суровы. Те, кого отгоняли, боялись противоречить. Он поразмышлял немного и сразу понял, что пытается сделать гильдия «Убей всех». Его лицо потемнело. «Эта гильдия пытается присвоить мою миссию с призовым фондом себе. Как бесстрашно!» Его первоначальное намерение вместе с призовым фондом заключалось в том, чтобы привлечь больше игроков, чтобы они стали его пушечным мясом. Но теперь гильдия «Убей всех» мешала его плану. Большая группа игроков собралась в стороне. Они были возмущены. «Они слишком властны! Я просто хочу купить боеприпасы, вот и все. Какое ты имеешь право насильно перекрывать путь к черному призраку?» В этот момент члены гильдии «Небесная территория» пробились сквозь толпу и противостояли гильдии «Убей всех». Затем нефритовое зеленое небо выкрикнул. «Что вы, ребята, пытаетесь сделать?» Слайс Юа был бесстрастным. Он даже не удосужился объяснить, лишь просто указал рукой. Его члены сразу же нацелили свои пистолеты на нефритовое зеленое небо. Это моментально взбудоражило членов гильдии «Небесная территория». Они ответили тем же. Все остальные игроки были слегка шокированы этой сценой. Они быстро двинулись назад, чтобы не попасть под раздачу. Нефритовое зеленое небо немного колебался. У него было меньше людей, поэтому он знал, что когда начнется битва, он окажется в невыгодном положении. Он не понимал, почему гильдия «Убей всех» внезапно стала настолько властной, но был уверен, что происходит что-то подозрительное. Кроме того, так много глаз вокруг наблюдали за ними. Гильдия «Небесной территории» не могла действовать как трусы. Нефритовое зеленое небо и члены его гильдии обменялись взглядами, подтверждая мысли друг друга. «Будем биться!» Напряжение росло с обеих сторон. Другие игроки протягивали свои шеи, чтобы посмотреть на шоу. Две большие и значительные гильдии собрались биться друг с другом. Это было необычным явлением. Битва должна была вот-вот начаться. Именно тогда все члены гильдии «Убей всех» получили уведомление в своем интерфейсе. Ваша репутация с черным призраком снизилась на 10 очков. Черный призрак. Холод. -5 из 100. Слайс Юап был потрясен.